Глава 23. Старая история. Часть 3. Пятое видео снова началось в джунглях загадочных райских врат. Стоял, судя по свету, ранний вечер, и группа искателей, усталая до нельзя, шла вперед. «Совсем близко», — заявил Паша Гроссмейстер кому-то. «Вот теперь я точно это чувствую». «А ведь вначале кто-то заявлял, что невозможно вычислить эпицентр этой аномалии», — хмыкнул Ларин. «И было невозможно», — подтвердил Паша. «Но с теми инструментами, что сейчас со мной, уже легче и...» Подколки и переговоры продолжились. Кажется, Ларин вел съемку все эти два дня, и то, что сейчас предстало перед глазами Кирилла и Олега, не было началом сцены. Просто остальное было вырезано. «Вот оно!» Вдруг заорал кто-то из искателей, так что оба зрителя вздрогнули. «Глядите, это же...» Затем картинка ускорилась. Кажется, Ларин, как и все остальные, перешел на бег, и спустя пару минут перед ними предстало это. Фонтан? Очень высокий колодец? Выглядело это как метровая колонна, украшенная барельефами, из которой вытекала во все стороны вода. Расположен колодец был на берегу моря, а потому именно туда утекала вся жидкость. «Так», — произнес Стальной, — «хорошо, что у нас были свои запасы воды. Никому не прикасаться к этому, может быть опасно». «Думаете?» Гроссмейстер, изрядно осмелевший и набравшийся уверенности, видимо, потому что теперь он был в своей стихии, поглядел на него. «Знаете, у меня сложилась кое-какая теория. Именно эта жидкость является источником способности местной фауны. А теперь представьте...» «Да-да, представьте, что мы сами тоже заполучим такие способности. Станем непобедимыми, догоним и перегоним Америку и трахнем по кругу Арлен Майер», — отрезал Стальной. «Значит так. Мой приказ как главы клана. Еще раз, четко, громко и внятно. За исключением магических и научных тестов, никому не прикасаться к воде из этой штуки и к ней самой. Не пить местную воду. Никакую. Не есть местных плодов. Это чудо, что за два дня мы не сделали ни того, ни другого». Он махнул рукой. «Разбиваем лагерь в 100 метрах от объекта, там, где меньше всего шансов прикоснуться к чему-нибудь. Стараемся лишний раз даже ботинками в эту воду не заходить. Никто не знает, какая магическая зараза может при этом к нам прицепиться. Пока не изучим все досконально...» «Всем все понятно», — разочарованно произнес гроссмейстер. «Можешь не распинаться». На этом видео закончилось. Шестое опять показывало Ларина, сидящего перед камерой и рассказывающего эту историю, так не похожую на бабушкины сказки. «Мы изучали объект весь вечер, а потом еще следующие сутки до ночи. Я специально вырезал из видео все протоколы изучения, чтобы те, кто сейчас его смотрит, не получили лишнего искушения проникнуть в те врата. Если вы, зрители этого видео, действительно считаете, что это последний вариант, иных нет, откройте врата. Но только тогда и не днем раньше». Ларин глядел серьезно и строго. «И вот почему. Помните красных существ и наше предположение о том, что у них могут быть зачатки разума? Это подтвердилось. По уровню своего развития они где-то равны неандертальцам, а может, большим человекообразным обезьянам. Короче, еще 1000 лет эволюции понадобятся просто для того, чтобы они научились зажигать огонь и сшивать шкуры». Он прикрыл глаза и покачал головой. «Вот только именно они создали фонтан-колодец. Именно они создали подземный комплекс под этим самым фонтаном. А теперь взгляните». Ларин исчез, и на его месте возникли фотографии. Первая пятерка изображала колодец разных ракурсов, а точнее барельеф на нем. «Обратите внимание», — продолжил звучать голос Ларина. «Я не специалист по истории, и уж тем более не специалист по ксеноистории, но одно я могу сказать точно. Те существа, которых видели мы, такое создать не могли. По словам наших ученых, этот барельеф мог бы создать кто-то, чья культура примерно на уровне наших шумеров или древних египтян из раннего царства». Затем новое фото. Темное, освещенное лишь отдельными лучами фонарей помещение. А вот это могла бы создать только технически развитая цивилизация. Под каменным фонтаном расположено не что иное, как бункер. Водонепроницаемый, оборудованный всяким техническим барахлом. Частично сломанным, частично рабочим. Назначение его за сутки мы, конечно, выяснить не успели. А что с ним сейчас, неизвестно. Но факт остается фактом. То, что внизу, построила развитая цивилизация. Фотографии сменяли одна другую. Это ж действительно напоминало нечто вроде бункера, хотя и чуждого людям, но не настолько, чтобы вызывать отторжение. «И тут варианта два», — продолжил Ларин. «Либо цивилизация, создавшая это, погибла, или бесследно ушла. Либо то, о чем в один голос заявили все ученые, занимавшиеся вопросом». Фотографии исчезли, и перед Кириллом и Олегом снова предстало его серьезное лицо. «Темпоральные изменения неуправляемы. Мы никогда не узнаем, в какой момент это произошло, как и почему, но цивилизация высокоразвитых существ, контактируя с ими же созданной техномагической силой, отбросила, а точнее, отмотала сама себя в прошлое. Вероятнее всего, это произошло в несколько этапов. На одном из них их раса, уже ставшая примитивной, но все еще сохранившая рассудок, создала барельефы. Он смотрел на зрителей ровно и бесстрастно. Возможно, это произойдет еще раз. В кого они превратятся тогда? В животных? В трилобитов? В рыб, только выпавших на поверхность земли? Мне плевать, если честно. Но последнее, чего я хочу, чтобы такому эффекту подвергся мой собственный мир. В голове у Олега проносилась эта сводящая с ума картина. Что-то идет не так в секретной лаборатории. И вот уже целая цивилизация идет в обратном порядке. Отматываются тысячелетия прогресса, миллионы лет эволюции. Смогут ли эти существа когда-нибудь восстановить то, что потеряли? Ведь фонтан, кроме всего прочего, полностью исключил из их экосистемы хищников. Те либо вымерли, либо приспособились и стали травоядными. А значит, у расы нет стимула бороться и исследовать свой мир. Кто-то скажет «рай и счастье». Олег понимал, что это ад. Во всей его инфернальной красе. И прекрасно понимал, почему Ларин желал запереть опасную технологию навеки вечные. Но гроссмейстер... «Опять же, по словам ученых», — продолжал Ларин, «и бункер, и фонтан оставались неизменными из-за контакта с водой, которая действительно несла в себе что-то такое, неопределимое для нас, неопытных в магии. Вода... делала неодушевленные объекты якорем, заставляла их быть неизменными, а может существовать сразу во всех временах одновременно. Примерно то же самое она делала и с живыми существами, давая им темпоральные способности». Он вздохнул. «Выводы, которые я только что изложил, были сделаны уже здесь, много позже. Но некоторые из нас предположили нечто подобное сразу, как только увидели бункер. Некоторые, но не все». Седьмое видео начиналось с поистине драматического момента. Тревога в полевом лагере искателей. Ларин вместе с камерой метался туда-сюда, пытаясь понять, что происходит, но все было просто. Кто-то нарушил запрет Стального и решил изучить самостоятельно магическую воду. Ну, том, кто это мог быть, уж точно не было загадки. И никто не удивился, когда после краткой паники в лагере искатели добежали до объекта и увидели гроссмейстера с растрепанными волосами, раскрасневшегося, стоящего по пояс в море, прямо в том месте, куда били струи воды. «Павел!» – Стальной сейчас звучал по-настоящему угрожающе. «Что? Какого черта? Или мои запреты не для тебя?» «Не для меня, Глебушка!» – захихикал Паша. И вот уже в этом идиотском смехе слышали знакомые нотки гроссмейстера. «Уже не для меня! Ты мог сделать это вчера! Вы все могли сделать это вчера! Разве вы не поняли? Вы видели, на что способна эта штука?» «Мы видели малую часть, идиот!» – заорала целительница Аня. «Может, тебя сейчас превратит в старика или ребенка, или вообще?» «О, нет!» – хмыкнул Паша. «Я не идиот. Я бессмертный. А идиоты вы, если не хотите сделать то же самое. Вы не понимаете? Оно сделало меня бессмертным, и теперь я...» Он шагнул наружу из воды, полностью обнаженный, и вся толпа искателей высокого ранга подалась назад, не рискуя приближаться к нему. «Смотрите, неверующие!» Рука мага создала волшебную молнию и направила ее в себя же. Лицо гроссмейстера перекосило гримаса боли. Горящая плоть почернела так стремительно, что Олег чуть было не почувствовал ее запах. А затем все вернулось в норму. Гроссмейстер стоял и улыбался, глядя на своих бывших соратников. «Идите все сюда!» Он махнул сразу двумя руками. «Не бойтесь, признайте, что я прав. Вы тоже будете бессмертными, вы тоже...» «Разве он так уж и не прав?» Заметил внезапно Кирилл. «Может, он и псих, сам по себе, но водичка-то работает». «А если откат цивилизации?» Олег поглядел на него. «Что-то не хочется заново строить пирамиды и Стоунхендж». «Не думаю, что откат цивилизации может произойти из-за горстки людей». Кирилл почесал в затылке. «А впрочем, ты прав. Эти красные тоже так не думали, и где они теперь? Тут нужно изучение, долгие эксперименты, а не...» И тут раздался выстрел. На экране, разумеется. Глеб Стальной целил безумному ученому прямо в лоб и практически попал. Гроссмейстер не стал дожидаться, пока пуля попадет в него, и уже потом откатывать изменения. Он все-таки был на порядок разумнее красных существ, а потому послал ее обратно прямо в полете. В следующую секунду Стальной упал на колени и захрипел. «Ты уж точно идиот!» Гроссмейстер сделал несколько шагов вперед. «И вы все, никому не двигаться! Вы разве не поняли? Я теперь всемогущ! Я управляю временем! Я смогу!» Камера перенеслась с него на Стального. Тот старел прямо на глазах. Волосы становились из черных седыми, на лице прорезались морщины. А затем седьмой ролик оборвался. Как будто гроссмейстер не хотел, чтобы кто-то это увидел. Оставалось еще три части этой истории.